Чем проняло их это заклинание, Фес не знал. Странные чувства всколыхнулись в его душе в тот миг, когда его коснулся откат этого заклятия. Магия Спасителя, что ни говори, была несколько не от мира сего. Ведь в него, Избавителя и Искупителя, верили в самых разных уголках упорядоченного. «Упо... чего?» — полыхнуло в сознании. «Упорядоченное? Откуда я знаю это слово? Откуда я знаю, что в Спасителя верят еще много где? Почему я так отчетливо вижу насупленные лица воинов под низкими шлемами, вижу резного дракона, украшенного черными кистями, и понимаю, что передо мной знак первого легиона, лучшего легиона Империи, идущего сейчас в решающую атаку? Почему я это помню? Это из моего прошлого или из моего будущего?» Над деревенскими крышами прокатился последний удар колокола. Прокатился и замолк, потому что звонарь безжизненно перевесился через перила звонницы, так и не выпустив из мертвых рук веревки. Над неподвижным телом медленно поднялось серое облако. Скалился, глумливо щелкая зубами, громадный медно-коричневый череп, то выныривавший из серой глуби, то вновь исчезавший в мареве. Звонарь умирал. По сердцу Феса словно провели затупленным и зубренным клинком. Несчастный расставался с жизнью мучительно и страшно. Его затягивала едкая мгла, жадно высасывая тепло, душу и жизнь. На плечо Фесу словно кто-то положил твердую руку. Как-никак он оставался некромантом и мог использовать чужую смерть, чтобы пополнить собственные силы, как бы кощунственно это ни звучало. И чем мучительней была гибель жертвы, тем больше сил открывалось некроманту, если он успеет вовремя. Так, наверное, грифы, пожиратели падали, пируют над неживой добычей, невольно подумал Фес. «Фес, Фес, кем же ты сделался и где берешь силы?» Однако выучка Дейнура сказалась, Фес не дал предательской слабости распространиться дальше. Он будет сражаться, как бы там ни было, и пока эти чудища стоят, сила вольно вливалась в него, он словно бы и сам отрывался от земли, забывая обо всем, даже о столь не кстати пробудившихся воспоминаниях. И оттуда, сверху, видел сразу весь кривой ручей, мелькающие во дворах и подле домов серые тени, серый их фронт, надвигающийся на церковь, покосившуюся колоколинку, почерневшие перила, через которые перевесилось тело несчастного звонаря. И нависшее над ним серое облако с притаившимся в его глубине живым черепом. Тугая волна ярости поднималась в груди, соединяясь со вновь обретенной силой. «Неважно, где ты черпаешь силы, некромант. Важно, на что ты их тратишь». Фес чувствовал, как за его спиной словно бы разворачиваются шеренги его собственных легионов. И на сей раз его оружием не было мертвое, еще мертвое. Боль, страх, ужас конца, провала, когда душа расстается с телом. Все, что пережил бедолага-звонарь, обращалось сейчас в полную противоположность самой сути наступающих призраков. Они были изгоями еще при жизни, оставаясь такими и после смерти. И сейчас против них поднималась, расправляя плечи, высокая фигура воина тьмы. Не той, что стала синонимом беды и горя, а той, что сулит отдых и покой. Фесу показалось, что он сжимает в руках длинный черный клинок, не свой собственный меч. Меч проклятого рыцаря, а словно бы размытую полосу абсолютного мрака, какого не сыщешь даже в самых глубоких гномьих подземельях. И эта полоса, не имевшая ни эфеса, ни острия, ни даже сколько-нибудь четко очерченных граней, рухнула на ряды призраков, словно топор палача, от которого нет ни защиты, ни спасения. Словно бы в удивлении вынырнул из мглы все еще скалящийся череп, только для того, чтобы разлететься на тысячи осколков под ударом меча ночи. Призрак рядом с ним постигла та же участь. Фес слышал беззвучные проклятия, чувствовал ужас призраков. Да, оказывается, они тоже могли испытывать ужас. И в тот же миг его настигла отдача его собственного заклинания. Он и помыслить не мог, что это окажется настолько плохо. На него словно обрушился таранный удар, с легкостью смявший его защиту и отшвырнувший некроманта назад к баррикаде Прада и Сугутора. В закатившиеся глаза хлынула тьма. Та самая, из которой его звал к себе магический глаз Саладорца. «Теперь ты понимаешь, — сказала тьма, — тебе не устоять, прими это как данность. Видишь, я говорю с тобой, я убеждаю тебя, я не пытаюсь сделать из тебя свою марионетку». «Нет», — так же беззвучно ответил он. «Еще не время, тьма, еще не время. Я еще жив. Я еще хочу драться. Моя кровь пока еще горяча. Я предпочту, чтобы ее всю впитал песок какой-нибудь мертвой пустыни, чем обращусь к тебе за помощью». «И напрасно», — сказала тьма. Голос ее по-прежнему лишен был каких-либо чувств. «Со мной бы ты победил, а без меня ты проиграешь». «Пусть это станет только моей бедой», — огрызнулся он, и темный занавес лопнул, пропуская вперед штурмовые отряды боли. Фесса скрутила в три погибели, на мгновение он ослеп и оглох, и не видел, как его черный меч, продолжая путь, обратил в ничто еще троих призраков, после чего исчез, рассыпался дождем темных искр. Сила была растрачена, сила ушла. А что осталось? Неотвязный шепот двух знакомых голосов, твердящих и твердящих в унисон. «Найди мечи, найди мечи, найди мечи!» Вновь, как и в миг гибели Ирдиса Эвалио, маски. «Маски, вы все не унимаетесь. Какие мечи? Не знаю я и не слыхал никогда ни о каких ми...» И Фес внезапно похолодел. Посреди разгорающегося боя, рядом с наступающими рядами жуткой нечисти, его пробил ледяной пот ужаса. Потому что он поймал себя на том, что и в самом деле начал вспоминать мечи. Точнее, мечи. Глубокий блеск горного хрусталя, плотная коричневатая рукоять, гибельный росчерк лезвия — все, что он так старательно выжигал из собственной памяти. И, наверное, в этот миг Фес действительно вспомнил бы все, если бы не отчаянный крик Сугутора. «Мэтр, очнитесь, мэтр!» Никакой посторонний звук вообще-то не в силах нарушить истинный транс волшебника. Но легкие гнома, похоже, совершили чудо. Фес очумело повертел головой, приходя в себя. Бой готов был вот-вот вспыхнуть вновь. Призраки подались назад, атака некроманта оставила в их рядах широкую прореху. И еще, похоже, вырвавшихся из серых пределов сдерживало непонятное заклинание Джайлса. Правда, сам маг воздуха выглядел неважно. Остекленевший взор, повисшие руки, смертельно бледное лицо, он явно не справился с откатом собственного заклинания. А вот ведьма стояла, дерзко уперев руки в бока, и смотрела на подступающих врагов. Ее глаза горели бешеным зеленым огнем, так что даже Фесу стало не по себе. Гептограмма на земле ярко пылала зеленым. И оттуда катился могучий поток силы. Ведьма явно открыла какой-то портал, но вот откуда она черпала мощь? Насколько мог понять некромант в эти краткие секунды, это не было связано ни с одной стихией. Ритуальная магия, заклятие рун и фигур – самая первая магия, открывшаяся человеческому роду, обращающая в нечто пригодное к использованию хаотично рассеянную повсюду силу. Но чтобы добиться такого эффекта, для начертания правильной фигуры потребовались бы месяцы изощренных вычислений, наблюдений за движением звезд и планет, учет тысячи и одного фактора. А кроме того, ни одна магия не может ожить без соответствующих предметов и ингредиентов, наделенных природными качествами, улавливать или отражать магические энергии. Нет времени гадать, что же на самом деле учинила тут ведьма, потому что... «Ну что, взяли?» – звонким голосом выкрикнула ведьма, потрясая кулаками. «Идите, идите сюда, уж я вас угощу по-свойски». И тут, к полному изумлению Феса, неразумные, нерассуждающие призраки ответили, той, что вызвало их из-за серых пределов. Их голоса звучали, словно громадный глухой хор, запертый где-то глубоко под землей. Голоса, полные с одной стороны тоски и отчаяния, а с другой – такой ненависти к тем, кто до сих пор имеет наглость жить, что Фес задрогнулся. Никакие неупокоенные, никакие зомби не сравнились бы с этими порождениями ужаса. И не приходилось сомневаться, что ждет обитателей Кривого Ручья в случае, если защитники деревни не устоят. «Приди к нам, приди, призвавшая, иди к нам, ты с нами, ты наша, открой нам путь, мы непобедимы с тобой». «Пойдем к нам, к нам, к нам, призвавшая!» Ведьма остолбенела и замерла. Гептограмма под ее ногами замерцала сильнее. Яростное зеленое сияние рвалось наружу, словно ему не терпелось ринуться в бой. «Мы отомстим твоим врагам, призвавшая!» — продолжал хор. «Отомстим им всем! Пройдем от моря до моря!» «Уничтожим всех, и они проклянут тот миг, когда родились на свет. Погибнет весь их род до 12-го колена. Разве не этого ты хотела, призвавшая, когда разжигала костер?» Ведьма молчала. Все замерли. Ни Фес, ни Джайлс сейчас не могли сражаться, отдав все силы своим заклинаниям. Последняя надежда оставалась на ведьму. А она... Неужели она заколебалась? Фес заскрежетал зубами. Но где оно, его последнее волшебство? «Не обманывай себя», — услыхал он. «Твое последнее волшебство в лучшем случае покончит с еще полудюжиной призраков. А кто станет сражаться с остальными десятками? Сейчас еще не поздно отступить, кинуть им кость. Пусть расправляются с деревенскими». Ты, некромант, должен жить, чтобы остановить их после. Выбивать по одному, пока не изведешь всех до единого. «Хорошо сказано, тьма», — ответил Фес. «Но дело некроманта спасать других, а не себя». «Тогда почему ты боишься моих сил?» «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — ответил некромант, посылая вперед сплетенное, наконец, заклятие.